Глава 23. О том, как случайно воплощаются мечты. «Что это?» — Андрюха замер, прислушиваясь. «Я, соответственно, тоже. Звук был глухой, сильно похоже на то, что лопата ударилась о что-то металлическое. Жорик, копай еще!» Братец притопывал ногой от нетерпения. «Неужели правда клад?» Мы оба находились у того самого места, где не так давно Семен нашел монеты. Буквально в двух шагах. Это была уже пятая или шестая попытка. Неподалеку имелись несколько ям, а кое-где даже почти траншеи. Просто, честно говоря, я до последнего в успех данного мероприятия не верил. Хотелось? Да. В голове медленно, но все же выстраивался план моих дальнейших действий. И найденное богатство в этом плане было бы очень к месту. Однако все равно думал, да ну нахрен, не бывает так. Прям взяли, пошли и нашли. Семена с огромным трудом удалось уговорить остаться дома. Хотя он упирался всеми частями тела, раскорячился, как морская звезда, требовал своего прямого участия. «Ты пойми, пацан», — убеждал его Матвей Егорыч перед тем, как мы сделали вид, будто расходимся по домам и ложимся спать. «Ночь и кладбище вообще не самое подходящее место для детей. Жорик и вон, ваш бугай, уже привычные. Они знают, как, что делать, чтобы не привлекать внимания. А представь, если кого-то черт все же понесет. Вдвоем они выкрутятся, с тобой нет». В общем, путем долгих увещеваний, убеждений и целой кучи объективно верных фактов, дед Моти сделал невозможное. Сенька согласился сидеть на месте и бдить. Мы доверили ему очень важное дело – следить, чтобы нас никто не хватился. В итоге младшенький с дельным видом заявил родственникам, что сегодня пойдет спать с братьями на сеновал. Мол, чисто пацанская тусовка. Дядька покачал головой, а потом убедительно попросил, чтобы его в процессе этого между собойчика не оставили без сеновала. Но, в принципе, против не был. Тем более, уже достаточно долго мы с Андрюхой нигде не светились и ни в каких злодеяниях замечены не были. «Даже удивительно, как все спокойно», — заметил Виктор, не представляя, как далек от истинного положения вещей. «Потому что я, например, спокоен не был. Я ждал двух вещей. Поездки в Воробьевку, где планировал весьма серьезно побеседовать с Лиходеевым, предварительно узнал у председателя, вернулся ли Дмитрий Алексеевич. Он же отправился со своей делегацией в Москву. Ну, а второе – это появление Аристарха Николаевича». «Вернулся, сволочь!» – раздраженно ответил Николай Николаевич на мой вопрос про главу сельсовета Воробьевки. «Оставил своих там, а сам приехал обратно. Теперь к началу Олимпиады рванет. Гадина такая!» Председатель продолжал биться за возможность попасть на значимые события, и Лиходеева ненавидел сильнее обычного. Он настолько был загружен этой проблемой, что даже особо не пытал, зачем мне машина. «Николай Николаевич, а можно мы с Наташкой погуляем?» Председатель проглотил очередное ругательство, которое должно было прозвучать в адрес бывшего друга, и уставился на меня. «Жорик!» «Да, я знаю, вы говорили. Если что, оторвете яйца. Я в курсе. Мне очень нравится ваша дочь. Наверное, даже люблю ее. Обещаю, если представится возможность, и все будет хорошо...» Я на секунду завис, соображая, как бы сказать все это обтекаемо. «В общем, если все будет хорошо, я готов, ну, жениться готов». Председатель прихерел от моих слов. «Честно говоря, я тоже. Просто именно в эту минуту понял, так и есть. Люблю Наташку. На самом деле люблю. Не так, как у меня это случалось раньше. Загорелась и погасла. Наоборот. Горит с каждым днем сильнее. Но и не только в этом дело. Если смогу решить все проблемы, то хотел бы, чтобы она была рядом. На самом деле. Характер, конечно, у нее не сахарный. Скверный характер. Но на фоне всего, что я услышал и узнал, хрен с ним, с характером. Главное, она дает мне все те эмоции и чувства, которые я никогда не испытывал. А еще ощущение, что вместе нам гораздо лучше, чем порознь. Наверное, поэтому захотелось провести этот вечер с девчонкой. Не знаю, что будет завтра. Правда, не знаю. Однозначно какое-то развитие событий последует. Маман права. Аристарх Николаевич, сложа руки, сидеть не будет. Но в эту конкретную минуту я понял, это правильно. Официально, в открытую, а не перебежками на сеновале провести время с Наташкой. Вот так дела. Николаич мгновенно забыл про Лиходеева, почесал затылок, а потом заорал на всю улицу. «Наташка, иди сюда!» Девчонка выскочила со двора буквально сразу. Я, так понимаю, заметила мое появление и пыталась подслушивать. Ох и бабы! Мы стояли с Николаичем возле ворот со стороны деревенской дороги. Тут вон Жорик говорит, что жениться готов. Наташка на ходу споткнулась, замерла, а потом посмотрела на меня растерянно. Ну, хорошо, поздравляю. Кто счастливится из ваших городских? Тон у девчонки был холодный. Она, походу, даже не поняла, что речь шла о ней. Я же никогда не показывал сильно каких-то чувств или эмоций. Да и когда, если мы большую часть времени лаялись? Вот ты дурында! Председатель закатил глаза. В кого только такая? На тебе жениться готов, поняла. Вроде официально мне свои планы обозначил, он же городской. Не знает, как нормальные люди приходят руки просить, да за свадьбу договариваться. Надо же, сватовство, все дела. Ну ничего, научится. Как на мне? У девчонки было такое лицо, будто ей сообщили, что земля вообще плоская. О, господи! Николаич махнул рукой. Точно друг друга стоите. Идите, пройдитесь на самом деле. Обговорите все, парочка. Баран да Ярочка. Это был какой-то необычный вечер. Мы дошли с Наташкой к пруду. Сидели на берегу, обнявшись. Она что-то мне рассказывала. Потом планировала, как поступить дальше. У нее ведь учеба, а у меня Москва. Я, если честно, слушал не особо внимательно, потому что внутри переполняло странное, удивительное чувство нежности. В итоге сказал ей, чтоб не парилась, решим. Просто, по сути, если я смогу разрулить ситуацию с Аристархом, вообще пофигу. Москва, зеленухи, разберемся. Главное, разрубить этот Гордиев узел, затянутый много лет назад Милославским. Все остальное – муде по воде. Вообще не проблема. Зеленухи тоже не такое уж плохое место, а даже, наверное, наоборот. В общем, вернулся я домой в очень благостном расположении духа. Андрюха и Семен уже оттирались на сеновале, предварительно приготовив две лопаты. Поэтому в назначенное время мы с братцем под покровом ночи, имея, как правильно сказал дед Мотя, немалый опыт в подобных приключениях, топали в сторону кладбища. По предварительной договоренности Матвей Егорыч должен был еще вечером явиться к той самой любопытной соседке с приличной бутылкой самогонки. Причину мы придумали следующую. Якобы у деда есть знакомый, холостой, солидный, проживающий в соседнем селе товарищ. И вот этому товарищу требуется познакомиться с хорошей, достойной женщиной. Кстати, Матвей Егорыч сказал, что это чистая правда. И если все пойдет хорошо, он на самом деле поможет двум одиноким людям обрести счастье. Купидон, блин. Соответственно, в процессе обсуждения дед должен был любопытную тетку немного подпоить, а потом спать уложить. Не в буквальном, конечно, смысле. А то баба Зина потом бы всех нас уложила. Матвей Егорыч за грех прелюбодеяния, а Андрюху и меня за содействие. Хотя, сказать честно, дед Мотя тоже удивил изрядно. «Ты чего? Зинка, она, конечно, дура, каких поискать. Скалопендра еще та, всю кровь мне попила стерва, но это ж Зинка. Я с ней рука об руку столько лет, как я к другой-то бабе полезу? Это не по-товарищески. А Зинаида – мой верный боевой товарищ». Мы с Андрюхой уставились на деда, пытались понять, шутит или нет. Но у него было совершенно, абсолютно серьезное лицо. Матвей Егорыч? Братец почесал затылок. Так вы ее того любите, что ли? Любовь. Что такое любовь, Андрюха? Это ж, понимаешь, вовсе не так, как вы, молодежь, думаете. Страсти, мордасти. Не, мил человек, это совсем другое. Вот понимаешь, если Зинки вдруг не станет, это как будто руку мне отрежут или ногу, или сразу и то. Жить буду, но как ущербный, так что не предатель я. А мы с Переростком всего лишь пошутили на тему вечернего свидания Матвея Егорыча с любопытной бабой. Судя по тому, что наша возня возле кладбища внимания не привлекла, дед Мотя все сделал по уму. И вот теперь, с хрен его знает какой попытки, моя лопата однозначно ударилась о что-то железное. Андрюха тут же подскочил, бросив копать свой квадрат. Мы даже придумали официальное оправдание, если на утро возникнут вопросы, какого черта земля рядом с погостом перекопана. Скажем, мол, готовим территорию для глобальной работы с разрушенной церковью. Все равно никто не разбирается в этой теме. Жорик! «Неужто правда нашли?» – Андрюха поднял на меня взгляд. «Ночь была удивительно лунная. Я видел хорошо и самого братца, и яму, которую выкопал. Из земли торчал кусок какой-то металлической коробки. Хрен его знает, Андрюх, давай рыть дальше». Мы подкопали еще, а потом вытащили на свет Божий реально коробку, вернее банку. Она была похожа на упаковку из-под маленьких сосательных конфет. Манпасье, кажется, так вроде называется. Внешне очень грязная, вполне логично, и старая. Я даже не мог рассмотреть, что конкретно изображено на крышке. Увидел только одну затертую букву «Ять». Но тоже не показатель древности. Может, просто такое оформление. Сделали надпись, например, с намеком на старину. Ну? Андрюха потер руки. Открываем. Эх, Жорик, аж страшно. Вдруг и правда там что-то есть. Я осторожно тряхнул коробку. Тяжелая, прям сильно тяжелая. Мы с братцем отложили лопаты и уселись на землю. Ну, давай. Переросток вздохнул, а потом, что было очень неожиданно, перекрестился. И меня перекрестил, и коробку. Крышка поддавалась трудом. Она будто прилипла намертво, я так понимаю, сказалось долгое лежание в земле. Когда удалось все-таки ее открыть, мы охренели оба. Там лежали монеты, такие же, как нашел Семен. Мандец! Не знаю, кто из нас первый сказал это вслух, или оба одновременно. Жорик, это что ж, правда клад? Мы с Переростком снова уставились друг на друга. «Да что ты заладил? Откуда я знаю? Я их, что ли, тут зарыл? Получается и правда клад. Монеты царские. Наверное, когда шел процесс установления новой власти, кто-то их тут спрятал в надежде, что вернется и заберет обратно. Историю хорошо учил? Особо никто не верил, что большевики надолго, кроме самих большевиков. Андрюх! Ты давай зарой немного все, что мы раскопали. Так хоть землей прикидай. Я пока тут приберусь. Братец кивнул, вскочил на ноги и кинулся уничтожать следы нашего кладоискания. Я повертел коробку в руках, подумал буквально одну секунду, а потом, пользуясь тем, что Переросток отвлекся, хапнул горсть монет и сунул ее в карман. Некрасиво? Возможно. Подло? Наверное. Но, осмысляя все, что произошло в последнее время, я точно знал. Ни Андрюха, ни Матвей Егорыч, ни уж тем более Семен с его детским максимализмом моих слов не поймут. Если я предложу им либо спрятать клад до тяжелых времен, либо разделить его на всех, они 100% заортачатся. Нет, точно не поймут. Андрюха такой же чистоплюй, как и дядька. Он еще молодой, во многом раздолбай, но честность у него и порядочность на уровне с отцом. Матвей Егорыч? Да, в принципе, то же самое. Что бы он ни говорил, как бы себя ни вел, но дед настоящий человек. И за сына он себя винит в первую очередь, кстати. Прям поедом ест, хотя виду не показывает. Закрыл коробку, поставил рядом и шустро принялся закидывать землю. Как только закончили, быстро рванули в сторону дома. Я старался идти так, чтобы в кармане не звенели монеты. Не знаю, сколько именно я хапнул, но точно немало. Этого должно хватить на начальном этапе, особенно через 11 лет. Их цена подскочит еще выше. Они станут стартовым капиталом. Не для меня, для отца с матерью. Насчет себя вообще пока ни черта не знаю.